Глава 17. Архаров встал со стула. Я сделала шаг в сторону коридора, но мы оба не успели предпринять никаких действий. Дверь с шумом и грохотом выбили. «Что за...» — воскликнула, продолжая держать в руках деревянную лопаточку, которая упала на пол, как только рука Марата резко потянула меня на себя. Я оказалась за его спиной, а он вдруг встал около порога, словно чтобы первым встретить агрессоров. Застыла, наблюдая, как в коридоре довольно быстро оказались парни в форме и балаклавах, с оружием наперевес. «Руки за голову! На пол!» Басовитый голос пробирал до самых костей, замораживая и внутренности. Ножки мои затряслись, и я первая упала на колени, затем полностью пропахала с собой кухонный пол. А вот Архаров и ухом не повел, продолжал стоять так, будто на него не наставили дуло автомата. «Михалыч? Марат? Отбой, парни, свои! Что происходит? Почему врываетесь к Сотникову в дом?» Подняла глаза вверх и увидела, как бойцы расслабились и стали поднимать балаклавы, демонстрируя свои лица. «Так это... Захар Олегович позвонил, орал, что с племянницей его беда какая-то». «С племянницей его определенно беда». Ухмыльнулся этот негодяй и опустил глаза, глядя на меня сверху. Опомнившись, подорвалась с пола, отряхивая колени и слыша, как те захрустели. «Старость не радость, краса!» «Мог бы и не язвить», — буркнула. «За кого ты меня принимаешь, Белль? Я сама вежливость. Ну-ка, признавайся, ты на меня вертухаев направила». «Каких еще вертухаев? Они на зоне, а это...» Обвела взглядом пятерых парней, которые выглядывали из коридора, не скрывая своего любопытства. Их главный, Михалыч, как его назвал Марат, был постарше, лет 40, даже улыбнулся при виде моего полного недоумения лица. «Мы охранная команда Верта. Работаем на фирму вашего дяди Белослава Ярополковна. Я Виталий Михайлович, начальник группы быстрого реагирования. У вас все в порядке?» Покраснела и сделала шаг в сторону, стыдливо прячась за спиной Архарова. Уже в который раз... Нехорошая привычка начинает становиться неприятной тенденцией. «Смотря как посмотреть», — пробормотала. «Вы так долго ехали, что нас могли бы уже убить, расчленить и захоронить наши останки в лесу. Тоже мне, группа быстрого реагирования». Марат был бы не Маратом, если бы не вставил свою извечную реплику. «И все же ты совсем не лучшего мнения о моей боевой подготовке. Значит, будем исправлять». «Стареешь, Рамисыч!» — прозвучал голос Виталия. «Уже и бабу закадрить не выходит». «Баба?» — отошла от шока и возмутилась. Мужики за спиной начальства прокашлялись в кулаки, скрывая смех, а я готова была негодовать, топая ногами. Только занесла ногу над полом, как вспомнила слова дяди о том, что я принцесса капризная, и передумала. «Нужно твое содействие, Михалыч. В зал свой пустишь? С моими бойцами хочешь стариной тряхнуть?» Усмехнулся мужик и посмотрел почему-то на меня, уже более пристальным и заинтересованным взглядом. Архаров двинулся так, чтобы закрыть меня своим туловищем от излишне любопытных взглядов, и следом раздался понимающий смешок. Грубоватый, чисто мужской, непонятный женщинам. «Все чин по чину организуем. Рамисыч, ба, девушка твоя оценит. Главное, чтоб я оценил», — хмыкнул Марат. Тяжело вздохнула, но промолчала, вслушиваясь в разговор. «Ладно, Михалыч, у нас все в порядке. Просто кое-кто излишне параноид». Выразительный взгляд на меня. Архаров обменялся рукопожатиями с мужиками, и те исчезли так же быстро, как и появились. Вот только... «А дверь кто будет чинить?» Опомнилась, когда их и след простыл. «Не переживай, краса. Я же сказал, что мастер на все руки. Подожди часок, и все будет лучше прежнего». Посмотрела на соседа и вскинула брови. Одно дело поставить кровать по схеме, и совсем другое — устанавливать выбитую дверь. «Ты мне лучше скажи, это была демонстрация нашей будущей семейной жизни?» «В каком смысле?» «Будешь при малейших проблемах звонить Захару и просить помочь?» Подошел ближе, нависая и прижимая меня к столу. Мужские руки коснулись моих плеч, скользнули ниже, погладили кожу и схватили вдруг мои пальцы. «Я ни о чем таком не просила!» Двинулась в бок, но наделала лишь больше шуму. Стул из-за моих метаний с грохотом опрокинулся на пол. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, наткнулась на покрытые щетиной скулы. Подняла взгляд выше и попала в зрительный плен, в который меня засасывало с невиданной скоростью. Он смотрел, словно зомбированный, будто, наконец, дорвался до сладкого. «Больше не могу терпеть». Простонал и, схватив меня за талию, посадил на стол, попутно скидывая с него все, что мешалось на пути. Задрожала, пальцами ощущая выпуклые вены на его предплечьях, видя дергающийся на шее кадык и слыша гулкий стук его сердца. Рука схватила меня за хвост и оттянула голову назад, открывая доступ к шее. Шумное дыхание заглушило остальные звуки. Предвкушение было даже слаще всех ожиданий, и я не стала останавливать мужчину. Только это был не поцелуй, не просто прикосновение губ. Настоящая жажда, битва языков, где каждый пытался отхватить себе главенство. «С ума сойти!» Выдохнул он в перерыве. Откуда у него сила на разговоры? Я вовсе потеряла себя, забывая, кто я, где я, зачем я. «Идем ко мне, девочка моя», — прошептал мне прямо в губы. Подхватил на руки, вынуждая меня обхватить ногами его торс. Схватилась за его плечи, скрестила затем на мужском затылке руки. Прикрыла глаза, ощущая на чувствительной шее жалящие поцелуи, больше похожие на укусы метки. «Ах!» — застонала, не выдерживая силы своего собственного желания и того удовольствия, которое доставляли его по-мужски грубоватые касания. «Срам какой-то! Вот Сотников вернется, пристыжу его!» Думала, приличная семья, отец священник как-никак, а она в дом мужиков вводит. Тьфу ты! Сначала мне показалось, что это мысленная галлюцинация, только в моей голове, как следствие многолетних наказов папы и извечного «нет», которым я стопорила все, что можно было отнести к позору. Но когда моих ног коснулся сквозняк, открыла глаза и увидела в дверном проеме осуждающее лицо соседки бабы Вали. «Марат!» — прошептала в панике, но не уверена, что смогла внятно произнести его имя. Была слишком обескуражена и напугана появлением соседки, которая продолжала стоять напротив и не думая уходить. «Слышу, бельчонок». Выдохнул разочарованно Архаров, но голос его был пропитан нежностью. Сползла по его торсу вниз, прячась за его телом от чужого неприятного внимания. Мужчина провел ладонью по моему затылку, успокаивая мои оголенные нервы, затем развернулся и принял весь удар на себя. «Будьте добры, покиньте помещение, женщина!» Перемена от ласкового мишки к холодному соседу была разительной, словно не он только что целовал меня в выступлении, теряя разум и здравый смысл. «А чё это я должна уходить? Тут общественная территория, и кто ж виноват, что вы тут притон развели? Аж ОМОН вам дверь-то снес!» Язвительный голос бабки неприятно резал слух, но именно он помог мне окончательно вернуться в реальность. Архаров не стал ввязываться в скандал, хотя сказать ей можно было много чего. «До свидания!» Наклонился, схватив выбитую дверь по бокам и поставил ее так, чтобы загораживать нас от соседей. «Ишь, вот придет Людочка, все ей без прикрас расскажу. Пусть забирают тебя в деревню Белослава, нечего тут шалман без взрослых устраивать. А на тебя, бугая, тоже управа найдется. Полицию вызову!» Марат вскинул брови, поворачиваясь ко мне, и улыбнулся, качая головой. Мол, ох уж эти надоедливые соседи. «Полицию она и правда может вызвать», — прошептала, слыша медленные шаркающие шаги. Несловно хлебавши, она ушла к себе. «И что они нам предъявят? Составят протокол за отсутствие входной двери?» «А...» — задумалась, ведь он был прав. «Так на чем мы остановились, краса?» Мужчина скользнул ко мне и проворно притянул к себе. На его губах снова возникла игривая улыбка, а сам он был во всеоружии, полностью готов к постельным подвигам. Стрельнула взглядом к щели между дверью и косяком, сглотнула, сделала шаг назад, увеличивая дистанцию. Крутила в голове отмазки, но мысли ворочались медленно, я все еще не пришла в себя после бурного всплеска гормонов. На смену им пришел стыд. Тот, что заставлял отводить глаза и блеять непонятно что. «Перцы!» — воскликнула, вспомнив, что поставила вариться их в кастрюле, но вместо паники, более уместной в данной ситуации, испытала облегчение, что все разрешилось таким способом. «Соседка, перцы, будь я более суеверным, решил бы, что это знак». Марат последовал за мной, даже не думая медлить. Вот он как раз был из тех мужчин, которые четко знали, чего они хотят. И сомнений, что конкретно этот самец желает меня, не было. «Наверное, хорошо, что ты прагматик», — пробормотала, перемешивая перцы и проверяя, не подгорели ли они. «Кто-то в паре обязательно должен крепко стоять на ногах». «Уверена, в твоей семье так и есть», — хмыкнула. «Папа — добытчик, мама — домохозяйка, дом — полная чаша». Попыталась сюморить, скрывая за словами собственное стеснение, но когда от него не последовало ни единой реплики, напряглась. Обернулась, но вместо привычной улыбки на лице Архарова увидела только напряженные скулы и тяжелый, мрачный взгляд. «Я сказала что-то не так?» Заживала губу, в порыве стресса стягивая верхний сухой слой. Нужно будет купить гигиеническую помаду. «Ты удивишься, краса, но семья у меня не классическая, скорее полная противоположность твоей». Интонация была пропитана горечью воспоминаний. Промолчала и посмотрела ему в лицо, не решаясь заговорить. Сейчас приоткрылась завеса, являя мне настоящего Архарова, без шуток, прибауток и прикрас, серьезного, со своими ранами и травмами. Передо мной предстал живой человек, от которого я не могла закрыться. Моя мать всю жизнь на заводе проработала, тянула меня и двух братьев на своем горбу, пока отец по вахтам шлялся. Его лоб пересекла морщина, как если бы он частенько хмурился. Раньше ее не замечала. «Наверное, деньги передавал. Там вроде неплохо платят». Постаралась чем-то заполнить гнетущую тишину. «Если бы пересылал, то был бы толк». Изогнул губу. «А так все на баб спускал». «Я думала, такие мужики, как ты, выходят из полных счастливых семей». Сделала попытку улыбнуться. «Обычно да». Немного посветлел. «У нас был дед, бывший военный, который муштровал нас и воспитывал, как подобает вести себя настоящему мужику. Так что ему я как раз по гроб жизни обязан тем, кто я есть сейчас». «Он жив?» «Что это за траурное лицо ты сделала, бельчонок? Что моему старику сделается? Живет себе за городом, с мужиками рыбу ловит. Все, как и мечтал». «Слышу в твоем голосе какой-то подвох. Не верю, что ты мог сослать любимого деда в глухомань». «А кто говорил, что он в бедной деревушке живет? Частные коттеджи на юго-восточном разъезде. Знаешь?» Элитный поселок в городе знали все. Не каждый мог позволить себе жилье в тех краях, так что я поперхнулась, даже не представляя, какие деньжищи он отвалил. «Лестно, что ты обо мне такого высокого мнения. Но мы с двумя братьями сложились, чтобы купить там домик. Но ты не переживай. Я все равно мужик не бедный». Подмигнул, возвращая себе самообладание и игривое настроение. Улыбнулись, переглядываясь с ним каким-то тайным взглядом. Только было хотела разузнать о его семье поподробнее, как вдруг раздался женский голос. «Бэль, есть кто дома?» Оцепенела, услышав знакомые интонации. «Какой сегодня день недели?» Шепнула тихо, чтобы гостья не услышала. «Четверг», — в таком же диапазоне ответил Марат. «А что такое?» «О, черт! Сегодня же день парного молока!» «Серьезно? Так чего мы сидим? Кто это? Доставщик?» «Нет, это моя...» Он подорвался с места, словно что-то придало ему новые силы, даже не дослушав, а я вдруг вспомнила, как он сказал, что любитель кофе с молоком, желательно парным. «А вы еще кто?» — испуганный женский голос. «Мама...»